Глава 17. А вот в классное место меня послали. Захожу в очередную комнату, а там такой мужик в парике и панталонах. Меня предал сын, а ему — ага, и сразу потеряшку в картину. Таким образом, я уже добыл 32 картины. Только старушку с кошками выслушал. Соседские мальчишки отравили ее котов, а она в отместку отравила их. Кстати, ее картину я оставил. А она сразу в крик и шум, мол, я Ирод. Попросила убить ее, мол, такая жизнь ей не нравится. Ну, пришлось исполнить ее волю, хотя я считаю, что могла бы еще и пожить. Правда, хрен его знает, можно ли это назвать жизнью. Все же думаю, что она правильно сделала, что отравила тех детей. Нефиг котят трогать. Не дом, а ярмарка подарков. Ходишь и забираешь себе картины, а те пытаются давить на жалость или кроют тебя матом. Все делают, лишь бы хоть какую-нибудь эмоцию вызвать. Увы, я их иногда совсем не ощущаю, а порой могу и скрыть. Мне просто нужно понимать, что это враг, и нет у меня эмоций. Как-то так. Комнату за комнатой я проходил и не видел в этом никаких проблем. Однако простые скоро закончились, и теперь обстановка начала меняться. Следующая комната перестала быть похожей на предыдущие. Я попал в подвал мясника, в котором висели части тел, с которых еще стекала теплая кровь. Она была не только красной. И здесь были и другие разумные, и как вишенка на торте огромный портрет, на котором был изображен мясник с огромным тесаком в одной руке и крюком в другой. Внимание! В этой комнате действуют другие законы. Это звучит опасно и страшно. Вот только у меня нет времени на разные игры. Забегаю в нее, и меня там уже ждет пустая картина, а еще здоровенный детина с красными от ярости глазами и перекошенным лицом, который смотрит прямо на меня. «Какой ты красавец!» — выдаю ему и улыбаюсь. Он тоже сперва улыбнулся, только почему-то после моей улыбки его совсем пропало. «У меня что-то с лицом?» «Не знаю». Он грозно поднимает свой тесак. «Неужели он хочет подраться?» «Ну, я не против, вот только...» Блинк назад и лук в руки. Его фигура взорвалась кровавым фонтаном во все стороны. Я едва успел запрыгнуть на платформу, которую создал под потолком. Таким образом, дно платформы приняло на себя весь грязевой удар. Вот так и погиб страшный и грозный, по всей видимости, человек. А может, и мутант, не уверен. Он даже одного удара не успел нанести. Правила, видите ли, здесь поменялись. Одна потеряшка и картина в инвентарь, а чудище идет нахер. Видимо, правило заключается в том, что они теперь могут причинить мне вред. Ну, удачи. Потеряшка здесь работает без перебоев. Кстати, а если бы я атаковал сами картины? Вроде там была информация, что они защищены. Про все подумал их создатель, кроме того, что их могут украсть. А вдруг воровство проклятых предметов — это самая большая глупость? Ну, как по мне, еще большая глупость не взять то, что просто само идет тебе в руки. Дальше все были комнаты в таком же стиле. Сидела страшная хрень и умирала, как только лишалась своего домика. И как итог, 99 картин заполнили мой инвентарь, и я сейчас стою около последней двери, как мне кажется. За дверью находились покои лорда или короля, ну, не менее важного человека, так точно. Они украшены не слишком вульгарно богато, но добротно, и в каждой детали ощущается изысканный вкус. Это место отличалось тем, что в нем была самая большая картина, а ухоженный старик в строгом костюме и аккуратных очках сидел в кресле перед камином и внимательно читал книгу. Вот я и нашел коллекционера. После него ведь будет свобода. Сразу зайти и вольнуть его. А может, скрутить и пораспрашивать его на предмет нахождения здесь драгоценностей. Думаю, сперва можем и поговорить. У него уже может ничего не остаться, а я еще рассчитываю, как в игре, получить после прохождения задания и награду. Возможно, я сам получу навык сажать людей в картины. Захожу в дверь, и картинка за ней не меняется. Как была, так и осталась. Старик также молча сидит. Ну и я не спешу что-то делать. На всякий случай отошел подальше от картины. Мало ли что. Стоим и ждем. «Ну и чего ты тут стоишь, как баран, ожидающий заклания? Раз ты смог сюда дойти, то должен знать, как здесь все работает. Заходи в дверь, за ней портал, и вали отсюда на все четыре стороны». Коллекционер явно был не рад моему обществу. А где злость или наезд за разграбление его имущества? Почему я слышу только усталость? Навык дашь? Если хочет избавиться от меня, то пусть платит». Старик неожиданно закашлялся. «Наук!» — ошалело посмотрел он на меня, когда поднялся со своего кресла и развернулся в мою сторону. «Я похож на того, кто чем-то владеет!» Для наглядности он раскинул руки в разные стороны. «Ну, раз ты коллекционер, то тебе может заваляться что-то ценное, а иначе сам знаешь, что я могу сделать». Едва усмехнулся, показывая ему, что мне плевать на его опасность. Ответом мне стал громкий смех. «Коллекционер? Я? А ты смешной молодой человек. Коллекционер. Выдумал тоже». Тут, кажется, я стал догадываться, что могу быть и неправ. «Ладно, тогда стоит убить его и забрать самую большую картину». «Нет, я не он. А теперь вали отсюда», — махнул он рукой в сторону. «Я всего лишь один из многих, кто здесь заточен. Впрочем, я не жалуюсь, сам виноват». Сказав это, он вернулся на свое место и уселся назад в кресло. У него, казалось, даже не было настроения или желания общаться со мной. А еще этот смех бездны, который появился не кстати. «Слышь, мужик, ты давай мне удели внимание. Я тебе не хрен с горы. Как бы ты тут босс, раз последний. Давай-ка хотя бы толкни речь грозную, ну или попробуй убить меня». Не устраивало меня такое. Я, видите ли, к нему шел. Ну, не прямо к нему, а к двери с порталом. Но все же. Хочется услышать от него важную информацию или получить плюшку. «Невоспитанность не порок», — говорят в низких сословиях. Походу, плохо у него с головой. «Однако это все вранье. Воспитание в каждой среде имеет свою ценность. Вот этого тебе не хватает. Лезешь тут не в свои дела и мешаешь старому и больному призраку спокойно отдыхать». Что за старческое бурчание, я сейчас слушаю? Снова сел и смотрит в камин. А вот я стал закипать и достал свой молот. «Старик, твою мать! Эй, пообщайся со мной!» «Дожились. Я сам требую общения». Мой мозг стал закипать. В какой-то момент даже пришла мысль, что он меня специально хочет развести на эмоции, но ничего у него не получится. Я держу себя в руках, хотя ощущаю, что внутри нарастает ярость. Но это ведь такие мелочи. Даже не буду делать глубокий вдох, просто улыбаясь. Я же здесь на отдыхе, верно? Так зачем мне злиться или испытывать прочие негативные эмоции? «Ну что за молодежь сейчас пошла? Ты еще не наговорился в предыдущих комнатах и покоях?» Опять он поднялся и гневно посмотрел на меня. Да там как бы дошло до меня, что он, кажется, не знает, что было в прошлых комнатах. «Собеседники там...» — я нарочно замялся. «Закончились они». Он не поверил, судя по его лицу. «Ты мог пройти, но не убить их. Чтобы убить, нужно было уничтожить все картины, а их нельзя уничтожить так просто. Будь ты тем, кто смог бы это сделать, тебя не поместили бы в эту ловушку». «Угу», — согласился я с ним и как бы невзначай достал из инвентаря две пустые картины. «Как видишь, я вру». «Ох ты ж!» Вот теперь мне понравилась его реакция. Удивление и шок. А то строил тут из себя недотрогу, словно ему со мной неинтересно. Не может быть такого. «Раз я смог привлечь твое внимание, то расскажи мне, что это за место?» Вот ради чего я все это и сделал. Увы, но много он мне не рассказал. Хотя старался угодить, как я понял. Его испугало то, что я могу убить его в любой момент. Он все время поглядывал на свою картину. Но это он зря. Возможно, я оставлю его. Он не выглядит особо опасным. Как оказалось, он последний экспонат этой коллекции. Я ошибся. Он не финальный босс, а наоборот, самый бесполезный, которого забросили в самый конец, чтобы не портил картину. Тут у всех было условие. 3000 лет они будут заточены в этих картинах, и только потом получат свободу. Кажется, они должны были стать призраками в новой жизни, и все согласились. Насколько я понял, выбора у них нет. Хотя один был против, он жаждал смерти. Тут я тоже ошибся, полагая, что он испугался. Нет, в его глазах я не смог рассмотреть надежду. Он понял, что я могу убить его и освободиться при этом. Кстати, почему они все так старались? Кто убьет 3 разумных, тот получит свободу. Как оказалось, ближе всех были те дети. Еще одна мамашка с грудничком, которую толком не слушала, сразу отправил на перерождение. Но, конечно, всем жалко детей. «Так что, исполнишь волю старика? Отправишь меня в забвение?» С мольбой во взгляде он посмотрел на меня. «Да подожди ты!» — отмахнулся от него. «Пень старый думать мешает». Так вот, о чем я сейчас думал, сидя рядом с ним? Он явно странный и говорит правду. Он не собирался меня убивать, как и никого другого. Ему тут просто не нравилось, хотя его судьба тоже печальна. По его словам, он был костеляном в 14-м поколении, и эта работа была призванием его предков. Со временем он хотел передать ее своим детям. Увы, но королевский сынок настолько сильно нажрался, что запутался в ковре, который лежал на одном месте лет 20. «Так вот», — повторился он, — «тот нажрался, споткнулся и разбил себе лицо. А всем потом говорил, что он пострадал на очередной дуэли. Но, увы, правда скрылась, его высмеяли. А он молодец. И как будущий король, сделал крайним Костеляна и приказал того казнить. В это время его папашка был в отъезде по государственным делам. Волю принца исполнили немедленно, и король лишился одного из преданных людей. И перед этой историей предупредил меня, чтобы я ему не сочувствовал. Если я испытаю от этой истории какие-либо сильные эмоции, то умру, а моя душа отправится к коллекционеру. Еще сказал, что так другие говорили. Сам он этого никогда не видел и не представляет, как его душа оказалась здесь. А он здесь уже больше 300 лет. Он, кстати, не жаловался, а просто рассказывал свою историю. И сожалел только о том, что не может заниматься любимым делом. Блин, он как робот. Его вырастили только для одного, и теперь у него забрали смысл жизни. «Бездна, а скажи-ка мне, я ведь могу забрать эту картину вместе с ним?» Молчит. «Бездна, а если я выполню задание для тебя?» Не оставлял я попытки. «Нет», — сурово ответила она, и по ее голосу я понял, что торг здесь неуместен. «Ты еще прошлое задание не выполнил». Вот же, одни проблемы из-за баб. Но она права. Я даже не думал в последнее время, хотя не хотел думать. Но она права, с этим нужно что-то решить. Ладно, пойдем другим путем. «Антуан!» — внезапно я обратился к нему, отчего он опять стал смотреть на меня умоляющим взглядом. «У меня есть предложение получше, чем смерть. Не хочешь поработать в моем замке?» Сложно словами передать, как менялось его лицо. Он хотел смерти, но тут всплыло занятие любимым делом, и он едва не разворался между своими желаниями. Интересно, а инфаркты случаются у призраков? «Я не вижу в тебе магии», — все же смог он открыть рот и выдавить из себя слова. «Я призрак и питаюсь манной. Это же место не дает мне развеяться и кормит меня. Причем, попрошу заметить, насильно кормит. А в тебе нет маны. Я даже не уверен, что хватит на то, чтобы я просто существовал, не говоря уже о материальном облике». «А как насчет личного источника энергии?» — оскалился я, понимая, что проблема пустяковая. Выйдя из портала, я вдохнул опять запах подземелья, в котором жили шкецы. Да, тот самый портал, который находился в комнате Антуана. «Антуана там больше нет. Картина с его портретом лежит в моем инвентаре». После слов об источнике он не смог больше сопротивляться и даже не спросил у меня о замке. Зато я спросил, важно ли это ему. А ему, как оказалось, было совсем не важно. Главное, чтобы замок, а довести его до ума может любой. Процедура передачи оказалась еще проще, чем я думал. И даже хорошо, что бездна не подсказала мне, как решить этот вопрос. А то бы взамен попросил чего-нибудь важного. Нужно было просто подойти к картине и отправить мысленный запрос на вступление в клан. Теперь у меня в клане есть призрак Антуан. После вступления в клан я легко смог перенести картину в инвентарь. Из минусов пришлось выложить почти 200 килограмм серебра, так как места мне просто не хватило. Зато теперь есть призрак Антуан. Кстати, перенесло меня снова в хранилище, и я первым делом открыл карту. Сука! Далеко убежал маг, который отправил меня в проклятый дом. Он уже был на полпути в другой город. Но что примечательно, выйдя на улицу, я увидел толпы зомби, которые брели в ту сторону. Даже повесил на нескольких метки, чтобы глянуть, точно ли они за ним идут. Теперь, кажется, я знаю, к кому перешла проклятая кукла. Ну, так даже интереснее. Этот городок был небольшим и полностью захваченным зомби. Я уже 10 минут иду к своему порталу, который должен отправить меня домой. И только вижу горы трупов. А еще толпы зомби, которые рассказывают здесь вокруг. Все-таки у них цель не только получить куклу назад. У большинства, как я погляжу, есть желание захватить лишнюю территорию. Зомби я не трогал. А шкецов почти не было. Слышались вдалеке звуки битв, но они напоминали больше агонию. Я дошел до портала и выдохнул. По дороге переживал, что он мог закрыться, и очень обрадовался, увидев его целым и работающим. В этом мире я не видел уже смысла оставаться, Вот только как-то нужно пройти через него. А там сейчас через него проходят толпы зомби. Пришлось достать двуручник и прорезать себе дорогу назад. Ручки и ножки летели в разные стороны, а я радовался. Такое себе веселье, которое испортило и без того грязную одежду. Такими темпами мне придется докупать новые комплекты брони, так как сейчас 8 комплектов лежали в стирке. Пробив себе путь к порталу, я запустил в него 2 стрелы огненного взрыва и подождал минутку. Зомби не прут, значит, пройти. Вбежав в портал, не стал терять времени зря и сразу стал подниматься по созданным платформам, чтобы не попасть под случайную атаку. А еще нужно было осмотреться. Осмотрелся и понял, что могу создать портал и вернуться домой. Ну, прямо здесь я его делать не буду, это рискованно. Вдруг он не закроется и приведет в дом, кого не следует. Форта мелких больше не существовало. И сейчас вся эта огромная территория кишела разными зомби. Они шли к порталу, а еще штурмовали проходы в метро. Там ситуация была сложная, ведь оборону держать легче. Вот только есть ли у них там портал с подкреплением? «Есть», — ответила мне бездна. «Вот зачем мне говорить об этом? А я уже размечтался, что уничтожу их». «Тогда нужно помочь зомби», — спустился вниз и изучил, как там дела. Сразу за входом в метро стоят их стены с закрытыми вратами. Таким образом, не сломав стены, невозможно пройти дальше. Зомби, конечно, молодцы, но даже первой стены еще не смогли преодолеть. Хотя и закидали трупами эти самые стены. Да они так скоро своими телами дополнительный слой защиты соорудят. Здесь так получается, что стены идут до самого потолка. Ладно, с этим мы легко справимся. Неудобно было пробираться сквозь толпы зомби, и местами пришлось ползти по своим платформам, которые я создавал под самым потолком, чтобы меня не затоптали зомби. Подобравшись поближе, я не стал долго думать или выжидать. Нужно здесь поскорее закончить, чтобы отправиться домой. Шкецы постоянно лупили из бойниц, и у них здесь была хорошо продумана линия обороны. Но вот только моя стрела могла и пролететь. 3 быстрых выстрела, и маги убиты, которые стояли над вратами и поливали всех огнем и молниями. А в такой суматохе меня обнаружить было просто нереально. Зато я видел всех и... Ну нафиг, не может быть! Я хотел было разгромить эту стену к чертям собачьим, но рука у меня не поднялась. То, что я увидел, привело меня в детский восторг. Андрюха! Любимый ученик тренера и сын городского прокурора! Вот так удача! На стене с той стороны было еще много людей, но они меня не интересовали от слова совсем. Андрюша, Андрюша! Ведь я хорошо помню, какой ты крысой был и сколько проблем мне доставил. И как сломал мой лук, специально наступив на него, а затем написал заявление за избиение, и бабушке пришлось продать фамильное золото, чтобы заплатить за ущерб. Вот мне очень любопытно, а ты любишь картины?